хорошую музыку. И сейчас очередное стихотворение от Вагантов. Как раз призыв к крестовому походу. Что предрекает царь Давид, осуществить нам предстоит, освободив Господня сына от надругательств сарацина. В неизъяснимой доброте, принявший муку на кресте, к тебе взывают наши песни, и клич гремит: «Христос, воскресни!» Мы не свернем своих знамен, покуда гроб твой осквернен, вовек оружие не сложим, покуда псов не уничтожим. Неужто Иерусалим мы сарацину отдадим? Неужто не возьмем мы с бою сей град, возлюбленный тобою? Господь, проливший кровь за нас, поверь, мы слышим, пробил час тебя спасти от мук безмерных, мечи обрушив на неверных. О, мы, погрязшие в грехах, преодолеем низкий страх. С победой в град священный вступим и тем грехи свои искупим. О, всемогущую рукой ты сам без помощи людской врагов изгнал бы окаянных из мест этих обетованных, но милосердием одержим ты разрешил стадам своим, сомкнувшись в грозные дружины, избыть бесчисленные вины. Потрясающие стихи.